окна неяркий лучик раннего солнца придавал ей странное сходство с образом скорбящей Богоматери. Глава пятая. Как выяснилось, городок Баррингтон в штате Нью-Йорк насчитывает 1004 населения, расположен в районе озер Пальцев. Озера Пальцы — группа вытянутых в виде пальцев руки озер в центральной части штата Нью-Йорк. Озера Кейюга, озеро Сенека и другие — курортное место. И от Буффало до него на восток примерно 5 часов езды. Это милях в 5 от озера Коунсес, одного из крупных здешних озер, но от взоров горожан его скрывают густо поросшие лесом холмы. Городок появился в точке пересечения 2 крупных магистралей. Одна шла с севера на юг, соединяя Рочестер с Корнингом, родиной известных стекольных заводов, другая — с востока на запад, от Сиракьюз до Буффало. Вдоль обеих магистралей дома сплошь кирпичные, боковые же улочки глядели редкими деревянными домишками, которые, судя по облупившейся краске и тесовым, местами дырявым крышам, знавали лучшие времена. В самом центре города, посреди скверика, на площади стоял шест, наподобие радиомачты. На нем развивался внушительных размеров американский государственный флаг. На небольшом металлическом щитке, прибитом к подножию шеста, значилось, что флаг в городке был поднят в день захвата иранскими властями американских граждан в качестве заложников, и что в лучах 12 прожекторов этот флаг реял на мачте все те тревожные дни и ночи напролет. Ниже красными, белыми и синими буквами выведен девиз городка «Баррингтон, провинциальная Америка», и он гордится этим. Проехавшись по 2 основным улицам захолустного городка, Филипп отыскал, наконец, единственное заведение, работающее по воскресеньям — бар и гриль Тоби. В окне вспыхивала и гасла голубоватая реклама пива Дженнесси. Оставив у входа взятую на прокат машину, Филипп вошел в полумрак. Вдоль стены одна за другой уходили во тьму 9 кабинок, напротив — стойка. Внутри никого, кроме человека с цеплячей шейкой в замызганном белом пиджачке. Он сидел на высоком табурете возле кассы и читал журнал «Нью-Йорк». Филипп подсел, порывшись в кармане, извлек пачку сигарет, закурил. Только тут человек оторвался от чтения. «А пустой журнал», — бросил он вместо приветствия. «Рестораны да театры. Можно подумать, людям больше делать нечего». «Да ну его, Нью-Йорк, сумасшедший дом!» — подхватил Филипп. Человечек насупился. «Сам ты из Нью-Йорка?» «И да, и нет!» — Филипп медленно затянулся. «Родился в Орегоне, переехал в Сиэтл, учился в Сан-Диего, а после где только не был». «Стало быть, с западного побережья?» — выдавил человечек, кинув на Филиппа острый взгляд. — А в армии служил? Вспомнив про государственный флаг на мачте, Филипп помахал рукой с увечным мизинцем. — 2 года во Вьетнаме. Человек с цеплячей шейкой, понимающе кивнул. — Кофе желаешь? — Кухня не работает, но кофе приготовить могу. — С удовольствием, — сказал Филипп. Человечек скользнул с табурета, выдавил 2 чашечки кофе из автомата Кори, поставил 1 перед Филиппом, порылся в карманах грязного пиджака, нашел 1-единственную сигарету. Щелкнул старой зажигалкой, снова взгромоздился на табурет, с клацаньем выдвинул ящик допотопного кассового аппарата, чтобы стряхивать пепел. Филипп сдернул верхушку у чашечки с порошковыми сливками, забелил кофе. Отхлебнул, оценивающе кивнул. Хозяин был явно польщен. «Надо было тебе в Канаду смыться», — сказал он после паузы. «Не понимаю», — выгнул бровь Филипп. Отпихнув сигарету в